находились внутри ее клеток. Могла ли она не болеть? И восстанавливать ее, строить ее здоровье заново мы начали именно с чистого уровня. Полагаю, что подобное соотношение чистой и грязной субстанции характерно почти для каждого из глубоко уважаемых читателей этой книги. Только одни генетически покрепче, что позволяет им справиться с бедами легче, другие сконструированы послабее, и им приходится похуже. И вот после того случая, о котором я только что поведал, у нас возникла совершенно потрясающая модель. Каждая здоровая, живая клеточка организма человека подобно нежному живому лягушонку, которого опустили в стакан с ядовитым и мертвым мазутом, а весь организм — это стая лягушат в ведре мазута. Кажется, нет уже такого человека, который не испытал бы на собственной шкуре, что такое экологическое загрязнение среды, в которой он живет. Но, полагаю, почти никто не задумывается об экологическом загрязнении той среды, которая живет в нем самом. Еще и еще раз напомню уже приводившуюся аналогию. По отношению к автомобилю мы осуществляем все правила техобслуживания. Вовремя меняем масляные фильтры, заливаем в баки высокооктановый бензин, а не солярку. Вовремя меняем резину и так далее, ибо большие деньги за него заплатили. А с собой что мы делаем? Никогда фильтры не чистим. Не то что солярку вместо бензина, еще хуже – дикую гадость заливаем в баки вместо горючего. Мы настолько прекрасно сконструированы природой, с таким запасом прочности, что даже на этой гнусной квазисолярке мы с разбегу добираемся до 40 лет. К этой поре уже сильно густеет внутренний нагар, исподволь трескаются поршни. Начинаются стуки в цилиндрах, уже масло на ходу капает и все такое. А с чего же? Вроде ничего раньше не болело. Мы в больницу, а там сразу на нас целый обвал всяческих заболеваний. Из чего бы? А вот с того. С той серости, которая является атрибутом не только отдельного человека, но и нашим общим свойством. Вот об этом как раз мы и будем далее говорить. Каждый, кто стремился приобщиться к проблемам здоровья, без сомнения сталкивался с множеством разного рода диет и рекомендаций. Можно сказать, океан перенаселен китами от диетологии. Чем капитально отличается от всего этого пестрого стада наш могучий третий кит, который вместе с первыми двумя будет старательно поддерживать на своем крутом хребте общую платформу нашего здоровья? Отличие это серьезнейшее. Мы будем говорить не только о том, как наиболее рационально себя насытить, но и о том, как максимально добросовестно и умело свой организм очистить. Задача номер один. Раз речь зашла о питании, сделать свой организм чистым, младенчески чистым, идеально чистым таким, чтобы он мог идеально функционировать, как ему и положено от природы, чтобы не было сбоев по этой причине. А сбои эти таковы, что серьезнее их и не придумать. А уж затем задача – эту внутреннюю чистоту поддерживать неукоснительно. Что еще отличает анатомическое строение третьего кита от телесной конституции множества его собратьев, резвящихся в океане? Так это установка на индивидуализацию. Для читателя этой книги уже ясно, что наряду с общими закономерностями питания, безусловно, существующими для всех, каждый организм индивидуален настолько, что ему требуется свой особый, определенный набор или подбор продуктов, наиболее соответствующих, аутентичных именно этому индивидуальному организму. Прекрасно понимаю, насколько усложняю жизнь не только каждой хозяйке, но и каждому отдельному человеку. Однако в то же время не только усложняю, но и определяю путь к несокрушимому здоровью, ибо человек, обратившийся к адекватному для себя питанию, буквально на глазах наливается жизненными соками и силами и стремительно выздоравливает, так как точно подобранное питание есть питание оздоравливающее, лечебное, чудодейственное. В прекрасной таджикской книге «Древняя мудрость веков» насчитывается 8 разных типов организма и еще один универсальный, крайне редкий, каждому из которых соответствуют свои плоды и злаки, универсальному подходит все –